Эпизод 12. И все. Ты не заболела? Мне даже не приходится притворяться перед шершавой тетушкиной ладонью. Меня знобит, я лежу под одеялом в пижаме с длинными рукавами и не могу справиться с дрожью. В горле сотнит, руки и ноги словно выкручивают. Тетя Поля щупает мой лоб. Чем ты обычно лечишься? Шипучим аспирином. Она цыкает и молча выходит из комнаты. Слышу, звонит кому-то по городскому. Надеюсь, это служба отстрела загнанных лошадей. Маша просидела со мной в гараже несколько часов, до тех пор, пока я не смогла идти самостоятельно. Уложила меня на диван, накрыла своей курткой и напоила водой. Вроде я рассказала ей, что случилось, хотя не помню, что бы вообще говорила. Помню ее рядом и то, что умом хотела пойти домой, но тело не слушалось, и я была благодарна ей за то, что она меня не торопит, а держит за руку и подносит стакан с водой, когда я только думаю о нем. Я мычала и чувствовала себя беспомощной. Пыталась усилием воли побороть это состояние, но моя воля ломалась. Кажется, я недолго спала. Когда проснулась и у меня получилось встать, она везла меня домой, как пьяную. Свет в салоне автобуса казался ослепительным. Наверняка на нас смотрели пассажиры. Мне жаль, что ей пришлось через это пройти. Но она отперла дверь моими ключами. К счастью, тетя Поля была на смене и осталась до утра. А в 6 потихоньку ушла, чтобы не создавать ни проблем. Написала, что все в порядке, что волнуется за меня и чтобы я держал ее в курсе моего самочувствия. Как здорово, что меня это волнует. Потому что если бы не тот мужик, который потоптался по гаражу, сейчас я бы думала и волновалась совсем о другом. Если бы вообще была способна думать и волноваться. Лет 14, когда я впервые по-настоящему осознала существование смерти, никакого повода для мысли о ней у меня не было. Но она вдруг начала отчетливо проступать там, где раньше ее быть не могло. В книгах, разговорах друзей, даже на уроках и в рассказах учителей она всегда побеждала. Я вспомнила и того старого Кашку из детской стоматологии. И долго-долго, действительно долго задавала себе вопрос, от которого проваливалась в невесомость. А что, если бы я с ним пошла? Где бы я была сейчас? Была бы вообще? И теперь, лежа в гнезде из одеял, в тетушкиной квартире я тру глаза, потому что от вещества, которое мне подмешали в тоник, болят глазные яблоки. И снова как тогда вздрагивает понимание, насколько мне повезло. Я могу жить дальше. Самого страшного не случилось. Подумаешь, глаза. Еще думаю об Илье. О том, что он не послушался Джона. Впервые не сделал, что тот просил. Джон точно попытается его наказать, скорее всего, обратиться к отбитым дружкам Стефы, которым ничего не стоит воткнуть в незнакомого человека нож. Лежу и пытаюсь понять, что бы я делала на месте Ильи. Сбежала бы, присоединилась к Шапито, только без животных, ненавижу, когда их мучают. Ездила бы по разным городам. Безумно давно не была в цирке, но вряд ли там много изменилось. Интересно, каким был бы его номер? Мужчина и женщина. Если шить костюм из двух половинок, он мог бы разыгрывать целые пьесы, поворачиваясь к зрителям то одной, то другой стороной. А потом в театр. Люди хлопали бы ему. Это же так красиво и странно. Представляя себе это, я сама поворачиваюсь лицом к стенке, проваливаюсь в сон. После обеда меня посещает участковый врач. Дежурно проверяет горло, щупает пухлыми пальцами гланды, заглядывает под нижние веки и произносит то самое — ОРВИ. Они с тетей Полей еще заседают на кухне, попивая чай, беседуя свою. Далеком от моего здоровья, когда меня вдруг набирает Машка. «Я принесла тебе немного ада», — глухо говорит она. Кажется, прикрывает телефон ладонью. «У нас лекция. Слышала новость?» «Не-а», — говорю. «У меня нет телевизора». «У Апрелевых газ взорвался. Пожар наполовину дома». «Митя!» Думаю очень громко. «Митя!» Засовываю босые ноги в кроссовки, натягиваю куртку поверх пижамы, телефон. Забыла. Возвращаюсь в комнату, не разуваясь, кидаю его в карман, но обратный путь уже преграждает тетя Поля и участковая. Ни малейшего зазора. «Ты куда?» — причитает тетушка, растопырив руки. «Нельзя! Ложись! Горячка? Нин, припадок? Что с ней делать-то?» «Ваш внук», — говорю одновременно, пытаясь пробить заслон. «Митя, Димин сын». Она хватается за сердце и жмется к дверному косяку. Я набегу, завязываю шарф. «Что снимай? Что с Митенькой?» «Пожар у Апрелевых. Мне однокурсница позвонила». «Господи!» Ох, это участковый крестится, а тетушка скрывается в своей комнате и хлопает там ящиками, кричит: «Подожди, вместе поедем!» Пока она собирается, я шепотом выспрашиваю врача, как вызвать такси. Вызываю, закрываю за ней дверь. Оператор перезванивает мне, чтобы сказать, что машина у входа, а тети Поли еще нет. Я захожу к ней впервые с тех пор, как сюда приехала. Она сидит на кровати, спрятав лицо в ладонях, и поднимает голову, только когда я касаюсь ее плеча. «Все, как ты говорила, все так. Надо ехать. Такси внизу». Я помогаю ей подняться, и мы идем к двери. Просто удивительно, как быстро она берет себя в руки и по пути хватает все, что может пригодиться. Ключи, кошелек, пачку одноразовых носовых платков, какие-то таблетки. Уже в подъезде оборачивается, и тут мне становится за нее страшно. Настолько это растерянный взгляд. Таким взглядом спрашивают собственное имя и какой нынче год. «Куда мы едем?» «Сначала к Апрелевым», — говорю я и глажу ее по спине, — «а там посмотрим». Половины деревянного барака, в котором жили Илья и Стефа, больше нет. Из оставшейся торчат обугленные ребра досок. Я оставляю тетю Полю за спинами зевак, прислоняю к стволу березы, прошу держаться, стоять и ждать, и бегу к дому. Попутно слышу: «Газ! Пьянка! Там дым везде! Так я уже в окно!» Несколько человек сидят на бетонном возвышении вокруг канализационного люка, завернувшись в одеяло. Бросаюсь к ним. «Ребенок!» Заплаканная женщина не отвечает. Мужик рядом с ней кивает не то на дом, не то на пожарных, сворачивающих шланги. «Алкашня! Праздник у них был! Праздник, понимаешь? До утра гудели, а утром спать полегли. И форточки закрыли!» — вскидывается женщина. «Говорили им про газ? Все говорили. Так они вместо того, чтобы вызвать кого, окна открытыми держали. А тут позамерзали, сволочи. А мальчик? Там мальчик был, 6 месяцев, Митя, младенец. В коляске который?» Я всматриваюсь в лица пожарных, отыскиваю того, что помоложе, цепляюсь за него. «Скажите...» Он даже не смотрит на меня, словно меня нет. «Скажите, пожалуйста, там был ребенок. Вы нашли ребенка?» Они замыкают меня в кружок и говорят друг с другом. Я не понимаю смысла фраз, но чувствую, что меня не видят и не слышат, не замечают. Хотя я здесь, между ними, и хочется врезать кому-нибудь или заорать. Я набираю в грудь воздуха, много воздуха. И когда я уже готова трясти их, чтобы добиться ответа, передо мной возникает добродушный усатый дядька в форменном бушлате и гладит меня по голове. Можно подумать, что я потеряла дом. «А ты ему кто?» «Тетя». «Считай, никто, я ему видела 2 раза в жизни. Мы с его бабушкой приехали, ей плохо». Огромная перчатка увесисто хлопает меня по плечу. Я не понимаю, почему он смеется. «Трое их там. Повезло твоему племяннику, в рубашке родился. У него сегодня 2-й день рождения. Подрастет, пусть 2 раза празднует. Когда рванула, в коляске лежал. В подъезде, под лестницей. Пацан Кремень, вон там». «Я знаю. Знаю. и бегу со всех ног к пожарной машине, за которой правда стоит коляска, а в ней упакованный человек Митя. Я хватаю его, стискиваю так, что он кряхтит, ничего не понимая со сна, и утыкаюсь носом в его горячую щеку. Проспавший Стефа потащила его на прогулку. Возможно, ее выгнали, чтобы не мешало отдыхать после вчерашнего. Отправили за добавкой, попросили убрать ребенка. Или она сама не смогла уложить его в шуме и вынесла, чтобы поспал хотя бы в подъезде. Главное, она сунула человека Митю в комбез и уложила в коляску. А потом вернулась в квартиру, чтобы... Да мало ли что. Но он вот, со мной. Трое. Стефа и родители. А Илья? «Мам!» – зову я. «Мам, он живой, живой!» И только когда никто не откликается, а тетя Поля глядит на меня сквозь белесую пелену, хоть и протягивает руки навстречу, я понимаю, что ошиблась, сказала не то. И повторяю просто: «Живой». Мы засиживаемся над списком покупок до часа ночи. Квартира не приспособлена для жизни маленьких людей. Наш бюджет тоже. Покупать решаем только самое необходимое, но даже из этого хватит не на все. Кроватку и манеж тетушка обещает попытаться раздобыть на работе. Наверняка у кого-то завалялись. Можно я куплю электрический чайник? Я сижу, подперев кулаком щеку, и даже не пытаюсь открыть глаза. А с нашим что не так? Он медленный. Ручка скрипит, значит, пишет. Но нужно еще дождаться опеку. А у нас нет никаких документов, подтверждающих родство. Тетя Поля уже вцепилась в Митю так, что его пришлось бы отбирать силой. Она искренне верит в то, что ребенка отдадут просто так. Только взглянут на нее и отдадут. Мне же представляется другой сценарий. Митя отправляется в дом малютки, а мы по инстанциям трясти бумагами и кочевать из кабинета в кабинет до его совершеннолетия. Нам нужна помощь. И я знаю только одного человека, способного оказать ее прямо сейчас. Человека, имевшего дело с процедурой усыновления целых 5 раз. Это мама Савы. «Майка, как мы теперь будем, а? Ребенок, это же обычно», — зеваю я. «Хорошо. Завтра я погуляю, послезавтра вы. Слушай, хватит уже мне выкать. Что делать-то? Хоть с работы увольняйся. А я, знаешь, что думаю? Нехорошо, конечно, но мысли такие. Вдруг он мальчик этот, ну, не наш. Ко мне он точно отношения не имеет. 7-я вода на киселе. Я и брата-то на улице встречу не узнаю. Но человек Митя, он человек. Хоть пока и личинка. Лежит сейчас на тетушкиной кровати, подоткнутый со всех сторон одеялами, чтобы не укатился. Помыли, накормили, гуд. А ведь мог бы лежать не здесь. И меня 5-летнюю мог бы увезти с собой Кашка. И я тоже не сидела бы здесь. Или вот вчера. Наш, говорю. Вылитая я в детстве. Спокойной ночи. Моя. Замираю на пороге. Голос тети звучит по-новому. По-маминому он звучит. «Я очень рада, что ты со мной. Когда вернется Дима, мы как-нибудь уместимся. Тебе не обязательно от нас уезжать». «Я подумаю», — говорю веселеньким голосом, чтобы она не догадалась, что я мгновенно расклеилась. «Спасибо». Наверняка она еще долго не ляжет, достанет семейные альбомы и будет листать, выискивая сходство между фамильными чертами Зарецких и круглой мордахой внука. А я прокрадываюсь в комнату и по привычке проверяю телефон. Там несколько непрочитанных сообщений от Маши и одно от Савы. Завтра его выписывают. Есть еще кое-что. Уведомление ВКонтакте. Мне так давно никто там не писал, что значок не сразу бросается в глаза. Илья. Влажный палец оставляет на экране следы. Под моим одиноким сообщением «Где ты?», которое так и осталось непрочитанным с нашей поездки, появилась фотография. Вид из окна электрички. Желтеющие березы вдоль лесополосы. В стекле отражается то, как Илья делает этот снимок. Его телефон, рука и половина лица. Алые цвета заходящего солнца. И я рада, что он не пропал без вести. Долго подбираю слова, набираю и стираю соболезнования. Наконец пишу окончательно, прячу телефон под подушку. Удачи. Майка, что вообще происходит? Майка, должно быть, в сотый раз повторяет Маша, пока мы наворачиваем круги посолонь и противосолонь, утыканные бычками клумбы. Из-за этого кажется, что время дало сбой, и теперь так будет всегда. Коляска, клумба, Майка. Апрелевы угорели, Илья пропал. Может, это он их подорвал. Не может. Он уехал из города накануне вечера, сразу после того, как сбежал из гаража. Его уже не было. Когда они пили и ложились спать. Прислал мне фотку из электрички. На ней есть дата и время. Это просто взрыв газа. Не нагнетай. Газом у них действительно всегда воняло. «Ужас», — говорит она и зябко ёжится. «А про Стасю слышала?» «Что про Стасю?» «Сегодня тепло, но ужасно серо. Мы настолько привыкли к солнцу, что кажется, будто осень никогда не настанет. Но она все равно будет», — как бы намекает этот день. «Есть ли у тебя пуховик и перчатки, Майя?» Она не ходит на занятия, боится. За ней мужик какой-то гнался. Сначала шел от магазина, а за оврагом она побежала, и он побежал. Повезло, что встретила соседа, он ее до дома довел. Теперь она думает, что это маньяк. Был бы он маньяк, об этом бы уже все говорили. Угу. Она затягивается и передает мне Айкос. Я не разрешаю ей дымить обычные сигареты рядом с Митей, даже на прогулке. Со всей компанией Джона беда какая-то. При чем тут Джон? Скажи честно, это ты их прокляла? Тоже мне нашла ведьму. Стала бы я записывать подкаст, если бы умела расправляться с обидчиками с помощью потусторонних сил. Видимо, они выбесили само мироздание, решаю я. А где сейчас вообще Джон? Не знаю. Давно его не видела. В царстве своем сидит, наверное. Или как он это называет? Владение. Ха! Но в онлайне появляется. Значит, живой. Мать Вики на него заяву написала о доведении до самоубийства. «Да ладно? Серьезно?» «Она в курсе про магию и вот это все из твоего подкаста. Так что да, вполне серьезно». «Ни за что не догадаешься, — говорю я тете Поле, — кто та женщина, которая приезжала говорить с опекой?» Из ее спальни слышится короткий писк. Мы одновременно замираем, прислушиваясь, но нет, тихо. «Ты про Елицу, что ли?» «Хорошая. Никогда ее раньше не видела. Ее фамилия Терпигорева. Это мать моего друга и...» «Ой, все знаю, знаю, знаю. Из этих...» «Ага, я растягиваю губы в улыбке. У нее пятеро приемных и двое своих». «Ладно, езжай. Только не задерживайся, мне без тебя тревожно». Я собираюсь за ползунками, чепчиками, шапочками и зимним конвертом. Сюда же входит все для купания, минимальный набор игрушек и так по мелочи. Если честно, предвкушаю эту суету. Сама не вышла из возраста, когда вопишь при виде маленького костюма единорога или шампуньки с Олафом из «Холодного сердца». Так что я с готовностью надеваю наушники поверх шапки, прощаюсь с тетушкой и выхожу из подъезда. В автобусе сажусь у окна и листаю галерею фотографий. Точно, Илья уехал раньше, да. Да и не стал бы он никого подрывать, зачем? Они и так на него плевать хотели. Просматривая дальше, натыкаюсь на скриншот с контактами Сани Сориной. Хочу с ней поговорить. Я использовала ее материалы в своих выпусках, и было бы логичным пригласить ее в качестве гостя, тем самым завершив проект. Однажды я уже струсила. Не поверила, что она на моей стороне. Но она была, раз не упоминала меня в своих статьях. А теперь у меня есть подкаст. Как и она, я пытаюсь рассказать правду. Мы коллеги. Нечего бояться. В телеграме Саня онлайн. Да брось, не съезжу на тебя. Я отважно набираю. Саня, привет. Ты хотела пообщаться с кем-нибудь из подкаста «Не говори маме». Его веду я и хочу пригласить тебя на запись последнего выпуска в качестве гостя. Скажи, пожалуйста, ты согласна? Практически сразу приходит. Привет, Майя. И меня слегка ведет. Приходится держаться за спинку переднего сиденья. Я не называла себя ни в подкасте, ни сейчас. Не могла же она прочесть пост Джона. С удовольствием поучаствую. Напиши, когда и во сколько, я тоже хотела с тобой познакомиться и поговорить. Сможешь встретиться со мной в центре где-то через неделю? Ха, разве что в центре Красного Коммунара. Думаю я мрачно, но ей не нужно этого знать. Попутно отмечаю, что мы проехали колледж, остановились на светофоре. Рядом пыхтит мотором здоровенный манипулятор, какими перевозят с места на место торговые киоски. С моего места наискосок видно кабину водителя и идеальный порядок в ней. Но того, кто за рулем, не разглядеть. Или сгонять к Сане в Москву. Неплохой повод. Со светофора манипулятор трогается первым. Я прилипаю к стеклу. В кузове у него стоит обрезанный товарный вагон, в точности владения короля Джона. Даже оконце, выпиленное в задней стенке, такое же. Я успеваю его разглядеть, прежде чем манипулятор обгоняет автобус. Выскакиваю на ближайшей остановке, но, разумеется, слишком поздно. Уехал, сгинул, испарился. Тут можно срезать, пройти по узкой улочке с желтыми трехэтажками. По обочинам кронированные деревья, похожие на торчащие из земли руки со сжатыми кулаками. Наконец мостик, заброшки гаражей. Я догадываюсь о том, что увижу. И вижу именно это. Вагончика нет. Я подхожу, чтобы рассмотреть проплешину в том месте, где он был, и следы от исполинских протекторов манипулятора, отпечатавшиеся в грязи. Подцепили и увезли. Давно пора. Столько места пропадает. Лучше бы снесли здесь все и построили новые дома, и школу, и торговый центр с кинотеатром. Скинув Маше фотку пастыря, я сопровождаю стикером с «Грэмпи Кэт» и возвращаюсь к остановке, чтобы вернуться к своим обязанностям. Если не накосячу и куплю все необходимое сегодня, то завтра буду освобождена от прогулок с Митей и смогу съездить в свою деревню, чтобы поговорить с Константином Гнатюком и дополнить историю Рушки. «А знаешь, — пишет Маша, — никто не может найти Джона». Наша деревня больше не напоминает Простоквашино. На месте заброшенных изб повырастали коттеджи с петушками на крышах и замковыми башенками. Оценили, видимо, люди относительную близость к городу. В детстве мне казалось, что по дороге к бабушке мы проезжаем половину страны, а на самом деле всего-то 100 километров от МКАДа. Оценили и речку, и лес, и то, что эта самая близость никак здесь не ощущается. За высоченными серыми заборами не видно, что внутри, но почти на всех воротах одинаковые наклейки, предупреждающие, что дом находится под частной охраной. Я бреду знакомой и незнакомой улицей, на которой появился асфальт. Сначала к почте. Она не изменилась, разве что возле входа появилась велопарковка. А напротив вырос новенький детский городок в виде игрушечного Кремля. Я отхожу в сторону, чтобы пропустить черную «Инфинити», и сворачиваю к нашему дому. Мама занималась его продажей без меня. Даже не сказала, кто новый хозяева. Возможно, на его месте высится теперь такой же мощный оплот семейного достатка и благополучия. Это Пятёра, обычная Пятёра, которая стоит на месте бабушкиного участка и двух соседних. Я захожу внутрь — она. Выхожу — снова она. Так себе финал. Вслед за мной вылетают две кассирши, одна из которых хватает меня за сумку. Я стягиваю наушники, орали, наверное, что-то, а я не слышала. «Девушка, сумочку покажите, пожалуйста!» Спорить не хочется. Портить то, что и так уже испорчено. Они по очереди суют нос в мою сумку. «Спасибо, вы так быстро выбежали, вот мы и подумали. Здесь была наша дача, — говорю. И могла бы еще быть, если бы не дешевые и плохие продукты, которые мне даже бесплатно не нужны. Они не извиняются, бормочут, что с виду приличные тоже воруют и уходят обратно. Дом у дороги не узнать. Кто-то хорошенько над ним поработал. Стены обиты вагонкой, резные наличники выкрашены ярко-голубым, флюгер-рыбак на крыше. Кажется, здесь все помешались на флюгерах. Возле забора стоит серый Логан. Я все-таки подхожу к калитке и тяну ее на себя. Не заперто. Вот он, пристрой. Светлое дерево, красная черепица на крыше. Никаких следов пожара. На участке теплица и сад. Я осторожно шагаю к дому по выложенной брусчаткой дорожке. Хозяева наверняка уже 100 раз сменились, и нет здесь никакого Константина Гнатюка. Просто спрошу. Может, знают, где его искать. Спрошу и уйду. «Да-да», — раздается в ответ на мой стук. «Иду». Дверь открывается, крепко пахнет вареным мясом. Это он. «Вы ко мне?» «Здравствуйте, Константин». Теперь я умею определять возраст. Ему лет 40. Бритая голова, которая запомнилась с детства, пролетая мимо на велосипеде. Узкие губы, запавшие глаза и дико породистый нос. Все такой же тощий, но одет чисто. Я боялась обнаружить опустившегося алкаша, а вижу обычного человека, который готовит обед у себя дома. Вот только голос у него низкий, запоминающийся. Раз услышишь, не забудешь. И я уже слышала. Переобуваясь в тапочки, я думаю: «Папа, папа». 2 года прошло, да. Говорит он, сидя напротив меня за накрытым клеенкой столом. Смеяться будешь. Но он как будто что-то свое во мне оставил. Вот здесь. И касается ладонью груди. Чужой человек, а из такого дерьма вытащил. Если бы не он, меня бы и не было. Я только утром это понял, когда протрезвел, и сказали, что он, его... Легче тебе от этого не станет, но я с того дня ни капли. Даже курить бросил. Дом этот видишь? Все своими руками. Думал, мать сюда привезти, но сначала нужно было... Разрешите, я включу запись. Не понимает, глядит вопросительно. Запись для интервью. Константин хмурится и неуверенно кивает. Я кладу телефон на стол между нами. Он продолжает. Работа, ремонт. На работу устроился сначала грузчиком, потом токарем. Сейчас крановщик. Работы много, дома почти не бываю, но когда возвращаюсь, всегда Лёху вспоминаю. Вот что умер вместо меня. И все, ничего больше не надо. Хозяев дома нашел, заплатил им, чтоб честно. Немного, ну, сколько смог. Остальное потом постепенно. Теперь это все мое. А ведь приехал дерьмо дерьмом. Ничего не помню, как в тумане. А ваша мама? Что? Вы хотели привезти сюда маму? Что вам помешало? Долго искал, а потом убили ее. Может, чаю, Майя? Черный или зеленый с сахаром? Меня потряхивает от того, что я здесь, и он тоже здесь. И мы говорим обо всем этом, и мой бывший парень убил его маму, а я не журналист и не умею правильно задавать вопросы. Зеленый без сахара, спасибо. Пока он заваривает чай, я оставлю диктофон на паузу и хожу, рассматриваю мебель, стены. Папы нет, а Константин, вот он, дышит, ходит. Чаёк попивает. Чаёк. Надо заметить, а не водку. Тут я тихонько хмыкаю. Цветы он развел на подоконнике. Я тоже пыталась, но они засыхали. Чтобы рассмотреть, отодвигаю штору, фиалки. За окном на заднем дворе дома стоит вагончик Джона. «Я заварил», — говорит Константин, и ставит чашки на стол так осторожно, словно они могут взорваться. Мы медленно садимся на свои места. Я уже слышала его голос. Это он хохотал, стоя на крыше вагончика, который торчит теперь на заднем дворе. Никто не знает, что я здесь. Я видела вашу маму в метро. Она ждала вас. Знаю. Спасибо за передачу. Ты очень хорошо о ней говорила. Наши плечи расправлены. Мы не сводим друг с друга глаз. Ее убийцу тоже убили. Он долго смотрит на диктофон и молчит. Кажется, будто ему нечего сказать. Внезапно я догадываюсь. Протягиваю руку, касаюсь экрана. Запись больше не идет. Константин убеждается в этом и едва заметно кивает. «Я в храме», — говорит, — «перед Богородицей клялся, что больше с тобой ничего худого не случится. Потому что забрали у меня папу и Марта». Прикрывает глаза ладонью и снова кивает. Вокруг будто становится на несколько градусов холоднее. «Как вы узнали, что это сделал Март? Его адрес?» «Искал ее сначала. В больницах, в моргах. Когда нашел, похоронили уже за государственный счет невостребованное тело. Документов при ней не было. Ну, сама знаешь. Стал спрашивать, чего, как. Она ждала меня у метро, где Наташкин дом. Наташка хахаля нашла и выгнала меня. Мать не знала, думала, я мимо пройду и увижу ее. Там еще людей поспрашивал. Люди многое видят, но не всем говорят. Журналисточке этой из твоей передачи вот рассказали. Ну и мне тоже, когда признался, что сын ее. Запомнили его. Молодой, круглые очки, черные волосы, рюкзак с енотами. Я потом сидел там на ее месте и вас увидел. Тебя и этого парня. Еще подумал, что снаряд дважды в одну воронку. Но выбора у меня, сама понимаешь, не было. Я его выследил. Они с дружком хотели меня... Он смотрит на меня и осекается. Я жил рядом с ним, спал у его подъезда. Решили, я сявка позорный, и со мной можно, как с матерью. Трет лицо, как будто хочет содрать с него кожу. Глухо просит из-под ладони. Чай пей. Обычный чай, ничего плохого. Я тебе не сделаю и другим не дам. Клялся я. Я делаю большой глоток, важно показать, что я ему доверяю. Мне этого не нужно. Не убирая рук от лица, он смотрит на меня одним глазом. Не нужно, повторяю я. Не следить за мной, не спасать меня. Я справлюсь сама. Там в вагоне человек. Отпустите его прямо сейчас. А если нет? Если нет, я иду в полицию и рассказываю все, что сейчас услышал. Ничто не мешает ему огреть меня по затылку чем-нибудь тяжелым и уложить в вагончике рядом с Джоном. Нас обоих никогда не найдут, как не нашли его самого, как не искали Марта, как не интересовались, почему в красном коммунаре так часто гибнут студентки местного колледжа. Никто и не будет искать этот вагончик в 200 километрах от коммунара. А если рано или поздно и догадаются, что пропавший Винник был внутри, то потеряют время. Я вдруг понимаю, что от смерти меня отделяет одна только клятва перед Богородицей. И больше ничего. Один раз он уже убил. Ничто не мешает ему сделать это снова, а потом сходить да покаяться. Но Константин бьет кулаком по столешнице так, что коротко звякают чашки, вскакивает с места и дергает с крючка меховую тужурку. Главное — не отстать. Он бежит первым, я позади. Мы огибаем дом. Теперь я вижу вагончик и манипулятор, на котором тот сюда приехал. Земля вокруг вспахана колесами, огород безнадежно погиб. Константин долго ковыряет в замке, я стою у него за плечом. Раздается изнутри. Для чего странно вдруг видеть выкрашенные мною в черные стены. Джон лежит на полу, перемотанный строительным скотчем. Ноги, руки, лицо скрыты под серебристой пленкой. «Вы как он», — говорю я, пока пытаюсь отыскать макетный нож. «Он должен быть в шкафу, я сама убирала его туда после ремонта». «В чем разница?» «Март убивал, вы убиваете». «Нож на месте. Я бросаюсь к Джону и взрезаю клейкую ленту там, где должен быть рот. Промахиваюсь на лезвие кровь. Но Джон разевает край скотча и дышит. «Отпустите нас», — шепчу. «Папа спас вам жизнь. Сегодня тот самый день. Отпустите нас». Он не собирался кормить его, поить его, пускать в туалет. Оставил бы здесь умирать? Медленно загибаться от голода, жажды и холода в своих владениях. В память о папе твержу я то единственное, что есть еще в голове. Пожалуйста, отпустите нас в память о папе. Константин не отвечает. Обернувшись на тишину, я вижу, что в проеме двери никого нет. Покачивает листьями яблочная ветка. Одно забытое яблоко гниет на самом ее конце. Я режу скотч и сдираю его с одежды Джона. Освобожденными руками он начинает мне помогать. Мы делаем это молча, только скрипит клейкая лента. От этого звука ноют зубы. Управившись, я возвращаюсь к дому. По звукам за спиной понимаю, что Джон ковыляет за мной. Внезапно растерявший всю свою опасность и сдувшийся, как безликий, из мультфильма Миядзаки, отведавший горького пирожка. Дверь не заперта. Константин сидит в кресле перед телевизором, на столе по-прежнему лежит мой телефон с незаконченной записью. Я забираю его и прячу в карман. «Там машина у калитки ваша?» Он кивает. «Отвезите нас, пожалуйста, домой. И стакан воды для него принесите». Утром в субботу за мной заехал Сава. Когда он узнал о встрече с Саней Сориной, то предложил составить компанию и добраться до Москвы на машине его отца. Конечно, я согласилась. Сава будет спокойнее, тем более он уже все про меня знает. Странность этого утра состоит в том, что тетя Поля проснулась еще раньше меня и теперь одевается сама и собирает Митю. Перед этим она сварила кастрюлю овсяной каши, и когда Сава появляется на пороге, отправляет его мыть руки за стол. Мы сидим сонные, пьем растворимый кофе с молоком и ковыряем ложками в тарелках. Ранние завтраки всегда давались мне непросто. Судя по выражению лица Савы, ему тоже. «Тетя Поль, так вы куда?» «Погода хорошая», — торопливо говорит она из прихожей, отпирает дверь и выкатывает в подъезд коляску. «Гулять с ним надо больше, пока не похолодало. Сава, поосторожней за рулем». Мы нестройно отвечаем «до свидания». Сейчас 7 утра. Какие прогулки? Ерунда какая-то, признаюсь я, когда за ней закрывается дверь. Сава хитро улыбается и глядит на меня с лисьим прищуром. «В церковь они. Чего ты?» Если честно, мне бы это даже в голову не пришло. «Митя у вас крещеный?» «Да не знаю я. Отчего-то разговор о церкви вызывает во мне неловкость. Я уже не удивляюсь тому, что тетушка так быстро от нас сбежала. Думаю, нет». Наверное, хочет узнать. Я уверена, что решение креститься человек должен принимать сам, когда повзрослеет и сможет его принять. Но спорить об этом с Савой совершенно не хочется, поэтому я заливаю в термос кипяток из очень быстрого нового чайника, закручиваю крышку и несколько раз встряхиваю, чтобы растворились кофе и сахар. Погнали. В машине я укладываюсь на заднее сиденье, там уже приготовлены подушка и плед. И ловлю себя на том, что совершенно не волнуюсь. Наоборот, жду этой встречи с городом и Саней. А рядом человек, с которым спокойно. Лежу под пледом, уткнувшись в подушку, и греюсь в этом спокойно. Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз оно случалось со мной. Я уже не думаю о Марте или о доме. В далекое детство не отправляюсь тоже, потому что все здесь, рядом. И ничего плохого не могло случиться в ту ночь, когда мы с Машей и Савой поехали в гараж забирать вещи для распродажи. А потом обустраивали печатную, чуть живые от усталости, но ничего плохого не могло случиться. Вот и теперь не случится тоже. Ведь сегодня такое солнце. «Майя», — касается он моего плеча. «Приехали?» «Угу. Пойдем чего-нибудь перехватим». Я выбираюсь наружу, слишком помятая и краснокоммунарская. Но никто этого не замечает, никому нет до нас дела. Какое счастье, совсем никому. Я надеваю солнечные очки и улыбаюсь небу над большой полянкой, пока Сава закрывает машину, оплачивает парковку и возвращается, чтобы взять меня за руку. «Ты знаешь, куда идти?» «Саня уже подъезжает к полянке, давай ее встретим». «Мне это ни о чем не говорит», — смеется Сава. «Ну давай». И мы идем к метро встречать Саню, особо не разговаривая, смотрим на дома и прохожих, и те, и другие прекрасны. Не хочу становиться приезжей. Я отсюда. И обязательно вернусь только позже, чем собиралась. На год или два, одна или... «Я здесь», — пишет Саня, Машу вам рукой. Вот она. Я машу ей в ответ, и она спешит к нам на бегу, меняясь в лице. Сава, чувствую, притормаживает и, наконец, останавливается совсем. А та самая Саня, что писала статьи о бездомных для таких дел, Саня в распахнутой куртке с пирсингом, в ключицах и фиолетовыми волосами замирает напротив и всматривается в него, будто не очень хорошо видит. «Я тебя знаю», — заявляет она. «Ты барабашка». «Осень прошлого года. Морозовская больница. Мы потом сидели в то да сё, и ты рассказывал, что просочился на обучение, когда они понизили возраст учеников до 16. «Точно», — говорит он. И внезапно Саня обнимает его за шею, как хорошего приятеля, а он обнимает ее и тут же отпускает. «А это Майя». «Я знаю. Немного объятий достается и мне». «Куда пойдем?» «В Space Owl», — предлагаю я. «Мы там рядом машину оставили». «А вы...» — Саня быстро переводит взгляд с меня на Саву и обратно. «Из Красного Коммунара, что ли, приехали?» «Отличная память», — усмехается Сава. «Профессиональная?» «Ладно, объясните мне уже. Я иду между ними, и мне нравится легкость, с которой держится Саня, и нравится, что они знакомы, а я как будто давно знаю их тоже, и еще то, что у нас впереди много времени, чтобы поговорить обо всем-всем. Почему он барабашка?» Сава с притворным стыдом закрывает лицо и отворачивается, правда, на вопрос Сани, можно ли рассказать, все-таки кивает. Барабашка — его сценическое имя. Сава учился в школе больничной клоунады здесь, в Москве. Вообще-то туда берут тех, кто постарше, но у них как раз был эксперимент с детьми из детских домов, которым 16-17 лет, а тут Сава. И меня возьмите. Взяли, и он работает, не слился. Только сейчас, наверное, сейчас онлайн, подает голос сам барабашка. Из-за ковида нас не пускают в больницу. Это же круто! Я беру Саву под локоть и пытаюсь поймать его взгляд, но он упорно не ловится. Почему не рассказывал? А ты бы сказал, что боишься клоунов. Их сейчас все боятся, так стало модно, что ли. Да не боюсь я, это же просто люди, и ты человек. Больше мы не говорили о клоунах. Саня рассказывает о том, что заинтересовалась санитарами после того, как прочла об убийстве Марты и моей травле в телеграме Мэша. Скажи им спасибо за свою прекрасную жизнь. И с соседями побеседовали, и соцсети нашли. Вечером того же дня новость была на всех порталах. Появилась ты, то есть я. Но тогда еще не было понятно, что это сюжет через пару дней, правильно? Сожгли твою машину, а ты вместо того, чтобы прятаться, пошла на ток-шоу. Ну, там известно, что было. Они выяснили про все эпизоды убийств. У тебя изначально не было шансов на симпатию зрителей. Примерно тогда появилась мысль написать серию статей о том, кем были погибшие бездомные. Еще хотелось тебя поддержать. Я помнила твой лайфстайл-блог в Инстаграме и написала директ. Ты не ответила? Да, я испугалась и даже не открыла сообщение. А потом и блог удалила. Я удалилась отовсюду. А я называю имя Марты и не вздрагиваю, рассказывая о том, как сбежала в Красный Коммунар, потому что здесь меня узнавали на улицах. О дневнике, который получила буквально перед отъездом и не знала, что с ним делать. А когда поняла, тетя Поля решила, что он мне больше не нужен. И о Константине, сыне Рушки. Саня этого еще не знала. Да, больше мы не говорим о клоунах. А когда договариваемся с Саней о созвоне, чтобы вместе записать последний выпуск подкаста «Не говори маме», и прощаемся с ней у метро, Сава обнимает меня за плечи и спрашивает. «Ну что, теперь домой?» И я отвечаю. «Теперь домой». Не прислоняться. Там шипы вот такенные. Проткнет. Сам не заметишь. Думал, пальцы, глаза, плечи. Думал, теплое, мягкое. Не прислоняться. Тебе же каждое утро вдалбливали. И по вечерам тоже. А ты читал и смеялся в себя. Херня. Канцелярщина. Как? Не забывайте свои вещи и уступайте места инвалидам. А вот еще висишь ты, такой на поручни, и от нечего делать переставляешь местами буквы. не ронять, не принять, не понять. А она говорит: не я. То молчит, как будто вообще не здесь. И вдруг: не я. Выстрел тебе в висок. Волосы взъерошиваешь, крепче к себе прижимаешь. Но в руках пустота. Куртка эта еще с заклепками. Провод от наушников. А ты в ответ опять со своими тупыми приколами. Хотя по глазам видишь, что она тебя за них презирает. И вот та самая первая игла в плечо. Но пока что мягко. Ранение не смертельно. Всего-то несколько капель на затоптанный пассажирами пол. Кстати, здесь, на Соколе, люди чаще всего падают на рельс. Никто не знает почему. Просто факт. Если смотреть наверх, голова немного кружится. Короче, жить можно. Она как бы рядом, и ты во все это веришь, пока не открываешь дверь. А за ней темно, как в том долбанном туннеле. Только нет никакой поездки из точки А в точку Б. Зато есть двое. Там в темноте. И падение. Ее, твое, ваше. Смотришь на них, смотришь, смотришь. Убил бы, но только хватаешься обеими руками за ту штуковину, что торчит у тебя из груди, и пытаешься вспомнить слова, и пытаешься вспомнить, и пытаешься, но чтобы кричать, кричать, кричать, нужен голос, голос, голос, а у тебя его нет. Ветер в лицо, полупустая, мать, наверное, уже дома, телефон на беззвучном. Ты собираешь в ладони то, что из тебя вытекло, и пытаешься вернуть обратно. Потом плюешь и оставляешь как есть. Идешь по улице, от столба к столбу, спотыкаешься, падаешь в яму. Ха-ха, в яму. Ловишь спиной чье-то пьянь малолетняя, встаешь на колени, шаришь по карманам в поисках сигареты, пальцы слипаются, ты оттираешь их снегом. А, они эту ветку прорыли напрямик через кладбище. Сокол, короче, это чьи-то бывшие могилы. Но живешь ты дальше, жрешь, пьешь, с виду такой же, как был. Делаешь вид, что жив, все тебе вроде бы верят, и ты сам себе уже начинаешь верить. А потом раздается звонок в дверь, и ты по звуку понимаешь, что открывать не нужно. Ты чувствуешь каждой клеткой, ты знаешь, что ждет тебя на той стороне, но все равно говоришь: «Да-да, иду. Да, но я ничего не заказывала». «Не говори маме». Текст Саши Степановой. Читала Екатерина Геева.